Братья и сестры, сегодня первый брат говорил, вспомните о чем. Со страхом совершайте свое спасение. Может быть, это кому-то Дух Святой напоминал. Я думаю, что это в первую очередь касается тем, которые еще не спасенные. Как определить, спасенный я или нет? Если я покаялся, если я служу Господу, я спасенный. Господь спас меня. А если мне нужно покаяться, Дух Святой стучит в мое сердце, а я как-то вот не решаюсь. Я еще не спасенный. Мне предстоит сделать это очень важный шаг. Преклонить колени перед Господом, не стыдясь окружающих, и попросить прощения у Бога, прощения за свои грехи, за свои неправильные поступки. И тогда я буду спасенным. Ну и если я покаялся, дальше мне также заповедь, увещание звучит. Совершайте дальше свое спасение со страхом и трепетом, то есть осторожно, с переживанием. Нельзя легкомысленно подходить к вопросу своего спасения. И второй брат говорил о благоговении. Я вот смотрю, брат говорит о благоговении, а впереди девочки, послушайте, сидят и разговаривают, играются между собой, потом начинают перетягивать там игрушки. Это не благоговение, это детское неблагоговение. А когда вырастете, вы будете взрослыми и тоже не научитесь благоговению. Вот надо учиться благоговению с детства. То есть во время собрания не разговаривать, не крутиться, спокойно сидеть. Это вот уже начало благоговения. Кто скажет, вот о ком это говорит Писание? Был услышан, молитва была услышана за благоговение. А? Об Иисусе Христе сказано. Значит, Христос отличался. Бог слышал его молитвы сразу. Христос отличался особым благоговением. Вот написано так, что за свое благоговение он был услышан. И простые люди тоже, если хотят, чтобы Бог слышал их молитвы, должны учиться благоговению. Если мы неблагоговейно себя ведем на собрании, неблагоговейно дома ведем себя. Ну, думаю, что то, что касается поведения дома, там уже другие вопросы касаются благоговения. Как мы одеваемся, как мы молимся, как мы разговариваем друг с другом. Может быть, мы забываем, что Бог видит нас, и перестаем благоговеть перед Ним. Те, которые не благоговеют перед Богом, Бог с молитвы слышать не будет. Ну, написано так, был услышан за свое благоговение. Я прочитаю Евангелие от Луки, 24 глава, 25 стих. Это идет речь. Иисус Христос беседует после своего воскресения с учениками своими. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Эта беседа была по дороге в Эммаус. Ученики, после того, как был распят Иисус Христос, были в большом унынии, вера их была разрушена, и вот идут из Иерусалима в другой городок или в селение, и подходит к ним незнакомец. Ну, это кто это был, незнакомец, а? Это был сам Иисус Христос. А они не узнали его. Думают, ну, что-то, прохожий какой-то, подошел и идет рядом. Да еще не просто идет, а спрашивает у них. Помните, что Христос спросил у них? О чем вы рассуждаете? Вот так. Иногда нам даже непривычно, когда кто-то незнакомый подходит и спрашивает, о чем ты думаешь или о чем вы беседуете. Ну, существуют какие-то правила, этикета. Но обычно, когда двое людей рассуждают, то третий подходит и, ну, даже слушать неприлично, а тем более спрашивать, о чем вы разговариваете. А вот Христос сильно не придерживался этих правил, которые люди... Ну, для людей, может быть, они нужные, ну, а для Христа они не служили помехой. И спрашивают прямо, о чем вы разговариваете? Ну, они начали рассказывать, что вот об Иисусе Христе рассказывают, самому Христу. Так получилось, и потом заключают, а мы надеялись, было, что вот он тот, о котором пророки говорили, что он избавит народ израильский. А вот совсем уже третий день, как это случилось, похоронили Христа. И вот Христос начинает, теперь он сначала слушал, а потом отвечает им. И отвечает этими словами, которые мы сейчас прочитали. Тогда сказал он: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Но в этих словах я вижу, ну, такой, ну, небольшой упрек ученикам, неудовлетворенность их состоянием. О, несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать. Вот, братья и сестры, и раньше Иисус Христос их упрекал в медлительности. И вот эта их медлительность внутренняя, медлительность сердечная, она много вредила им. Думаю, что для нас тоже. Это отрицательное качество человека, когда он медлительный. Вот важно не только правильно делать, но и делать вовремя. А когда мы что-то делаем правильно, но очень так нерасторопно, медленно, то бывает такое, что можно было бы не делать. Вот медленно шел на вокзал, а поезд ушел по расписанию, не подождал почему-то. И можно было бы даже и не начинать этого делать, можно было бы дома сидеть. Вот если ты уж решил что-то сделать, то нужно сделать вовремя. Есть дети, которые, ну, отличаются медленным развитием. Даже для них особое так и занятие, и называются дети ЗПР, запоздалое психологическое развитие. Вот все усваивают то, что объясняет учитель, а он умный мальчик или девочка, усваивает, но очень медленно. Ну, через год бы эту программу, он бы хорошо бы учился, а вот год раньше. Вот отстает на год от своего возраста. И, ну, вот это такое для учителей, ну, такая проблема. Лучше, бывает, выходят из положения так, и на второй год оставляют. Ну, и это, конечно, нехорошо и для ребенка, нехорошо и для учителей. Ну, вот, вроде бы учится, вроде бы познает, но вот медленно, с запозданием. Вот Иисус Христос учеников своих упрекал. Медлительное сердцем, чтобы веровать. Столько чудес было явлено, столько доказательств, столько они слышали проповедей самого лучшего проповедника, Иисуса Христа. А вот не могли... Они верили, но вот не до конца как-то верили. Вот как-то чего-то им не хватало. Вот отличались такой медлительностью. И это не только эти двое, которые шли из Иерусалима в Эммаус. И других учеников Иисус упрекал медлительно, в других моментах, при других обстоятельствах. Ну вот, думаю, что это общий недостаток всех людей. Думаю, что и нам бы с вами обратить внимание, вот здесь присутствующим, и мне в первую очередь, не проявляю ли я медлительность такую в познании Господа, в вере, в служении Ему, в исполнении заповедей Божьих, не проявляю ли я медлительность? Мы имеем такие, вот Давид пишет в 118-м псалме, я не медлил исполнять заповеди твои. Вот услышал, что это воля Божия, и вот о себе говорит, не медлил исполнять. Думаю, отчасти за это Бог его любил и назвал другом своим. Не медлил исполнять заповеди Божьи. Есть так вот в псалме написано. Значит, он торопился, он спешил. Если понял волю Божию, значит, не откладывать на потом, а сразу же исполнить ее. Даже заповедь такая вот есть. Моисей давал народу израильскому. Немедли приносить начатки плодов твоих. Вот собрали урожай. Ну, это в Израиле, там занимались в основном сельским хозяйством. Собрали урожай. Ну и в первую очередь они обязаны были. Даже еще только вот первый урожай собрали. Еще не началась уборка, основная уборка урожая. А должны были начатки плодов принести Господу и не медлить. Вот такая заповедь. А если помедлил, то можешь лишиться благословения. Сначала Господу принеси, а потом уже занимайся основной уборкой урожая. А после этого еще раз принеси, поблагодарить Господа. Ну вот, обязательно нужно было в начале и не замедлить. Вот иногда мы что-то получаем от Господа. К нам это тоже заповедь относится. Не медли, отблагодари Господа, воздай Ему честь. Своей десятиной или своим пожертвованием. Возблагодари Господа, и Бог тогда больше будет тебя благословлять. Это будет, ну, честь для Господа. Этим ты почтишь Господа, выразишь свое, ну, признательность, благодарность Господу, когда, ну, со своей стороны чем-то отблагодаришь Его. Вот помните, кто из людей медлил и чуть не погиб? Вот ему было возвещено спасение, о нем молились, совершил праведник, молился, Бог послал его спасти. Ну, все же было готово, нужно было только повиноваться и совершить свое спасение. А он медлил. Помните, кто? О ком это сказано? Лот. Ну, как вы думаете, почему он медлил? Ну, Авраам о нем молился, Бог услышал эту молитву, признал его праведным. Девочки, вы продолжаете не разговаривать. Виталина, ну вы плохо ведете на собрание. Знаете, все собрание на вас смотрит, три девочки впереди. Все собрание, а вы ж не обращаете внимания и разговариваете. Придется вам рассесться. Нельзя на собрание разговаривать. Вот медлит Лот. Тянет, как говорят, тянет. Вот, уже все ясно, что надо уходить. Он видит, какой развратный город, видит, что... Ангелы сказали ему, что будет уничтожен, будет город сожжен. Какие причины, почему он медлил? Как вы думаете? А? У него были дочери замужем, зятья были, свои семьи. И он в первую очередь что? Пошел увещевать своих детей, своих зятьев. А время-то идет, приближается рассвет, а Бог запланировал, там уже ангелы наготове стоят, чтобы сжечь город. Лот даже не представлял, какая опасность ожидает. А он тянет, тут как... Да быстрее надо, быстрее! Проходит время, минутки остаются. И ангел не выдерживает, берет его за руку, видно, из дома зятя, и потащил. Берут его жену, и он, может быть, даже... Ну, подожди, ну еще минуточку. Да какую минуточку? Ты уже часы проводишь в беседах. Спасай душу твою. Остается несколько... Ну, может быть, какой-то час. Только тебе выйти за город, и город будет сожжен. А он тянет, он медлит. Ему, может быть, отчасти ему просто не верится, что ангелы говорили. Ну и хотелось спасти своих. И вот чуть он не погиб. И тогда уже по милости к нему Господней ангелы взяли за руку и вывели. Вывели и дали указание ему, сказали, не останавливайтесь, не оборачивайтесь, спасайте душу твою, спасай душу твою. И Таким образом он был спасен. А вот если бы не ангелы, то его медлительность бы сгубила. Помните, кому было сказано, что ты медлишь? Встань, крестись, и омой грехи твои. Савву, да. Ну, тогда он еще Савлом был. Кажется, ну уж Савву, такой он холерик был по характеру или по темпераменту. Он все быстро делал. А вот тут, когда вопрос, нужно было крещение принять, а он медлил. Ну, немного медлил. Я думаю, что он там около... Не так уж и из нас гораздо дольше медлят. И тянут вопрос крещения, и бывает и год, и два, и три. Вот, кажется, ну, уверовал, хожу на собрание. А что препятствует креститься? Это вопрос, кто задал и кому? Что препятствует мне креститься? Евнух задал Филиппу, благовестнику. Он говорит, ничего, если веруешь от всего сердца, можно, принимай крещение, но только от всего сердца. А вот медлительность, ну от всего сердца не могу поверить. Может по этой причине, может быть еще что-то, может быть кто-то стесняется, да, как на меня будут смотреть, ну, а вдруг, что соседи скажут, что родственники скажут. А мне ж потом, ну сейчас пока я еще не крещенный, мне и то можно сделать. А потом я ж уже буду ответственный перед церковью. Ну еще немножечко помедлю. Смотрите, чтобы не случилось так, как с Лотом. Ну я думаю, Лота безболезненно вывели. А иногда Бог вот приходится Богу и так боль причинять, и трудности в жизни. И человек тогда покоряется, перестает медлить, начинает торопиться. И вот... Апостол Павел внял этому и принял крещение. Быстро же встал, крестился. Крестил его, видимо, тут же Анания, этот ученик и пророк. Вот еще есть такая заповедь. Итак, оставивши начатки учения, поспешим к совершенству. Призывает верующих апостол поспешить к совершенству. Это апостол Павел. Некоторые верующие познали Господа, ходили на собрания, научились кое-чему, ну и посчитали, что вот этого и достаточно, все, я теперь спасенный. А то, что нужно еще совершать свое спасение, они медлили, со страхом и трепетом, то есть с переживанием, что может время пройти, может не успеть, много еще нужно сделать. С одной стороны, Бог совершил наше спасение. Да, Он спас нас. Мы спасены по благодати, не по делам. Но, а когда спасены, должны также стараться, должны не медлить, должны служить Господу и этим совершать свое спасение. А если мы со своей стороны ничего делать не будем, то мы просто остываем, останавливаемся, и произойдет вот то, что... Помните, что произошло с женой Лота? Она остановилась... а потом обернулась назад и потеряла спасение. Ее спасли, за руку вывели. Кажется, ну, чего нужно было еще? Нужно было только не останавливаться и не оглядываться. Она, видимо, сначала остановилась, а потом, думаю, ну что ж там? Может, слышала гром, может быть, слышала вот это шипение серное и оглянулась. Как посмотрела и нарушила заповедь. А нужно было не останавливаться и не оглядываться. Вот когда мы перестаем или ну, служить Господу, совершать свое спасение, вот подобный грех совершаем, или поступок, опасный для своего спасения, можешь лишиться. Нельзя не останавливаться, не оглядываться, смотреть на Христа и идти за Ним. И этим мы уже сами совершаем свое спасение. Братья и сестры, вот ну, время еще есть, я немножечко... Вспомню вот пример Иисуса Христа. Его упрекнули за то, что Он исцелил в субботу больного человека. И тот, который упрекнул Христа, Христос ему отвечает: лицемер, если вол или осел упадет в колодец, не вытащишь ли его тот же час, в субботу? Он подумал, ну ничего, наверное, не ответил. Есть такие дела, которые нельзя ожидать. Даже в воскресенье нужно сделать. Ну или у евреев в субботу нужно сделать. Иисус Христос, в общем-то, придерживался праздников, но были такие дела, которые ни в коем случае нельзя было откладывать на завтра или на другой день. Этот лицемер, фарисей, говорит, приходите исцеляться к Иисусу Христу в другой день, но только не в субботу. А Христос его не согласился, это неправильно, лицемер. В другой день они бы не получили исцеление. Для этого же Христос и сравнивает с этим вот упавшим в колодец ослом. Что если протянешь до следующего дня, он утонет там, уже ты его не спасешь. И вот человек, который пришел в день субботний, он слушает Слово Божие, вера его усилилась, сердце горит. Он приготовлен для того, чтобы получить исцеление. И есть такая пословица из кузнечного цеха. Как она звучит? Куй железо пока горячо. Именно действие нужно успешное, плодотворное можно сделать именно в какой-то момент. Завтра уже будет поздно. Если тебя Дух Святой зовет сегодня, отвечай на его голос. Если Дух Святой зовет к покаянию, нужно сегодня каяться. Завтра Дух Святой может уже не звать. Завтра твое сердце остынет. Может, ты и помолишься завтра, но уже такого действия, такой помощи от Господа ты не получишь, как если бы ты сделал это быстро, сегодня, когда Господь позвал тебя. Вот Иисус Христос очень хорошо это понимал. И хотя он чтил субботу, он понимал, что завтра он придет в этот, для этой цели, чтобы исцелить, чтобы не соблазнять этих лицемеров, фарисеев, то люди уже не будут иметь этой веры для исцеления. Она сегодня. Человек сегодня готов, чтобы принять благодать от Господа, а завтра он уже все растеряет. Братья и сестры, вот как важно пользоваться моментом. Вот бывает нам Дух Святой нас побуждает, вот скажи своему соседу сегодня. А я думаю, да, он и сегодня, и завтра со мной, и завтра скажу. Потом приходит завтра, а соседа уже нет в живых. Не воспользовался временем. Приходит завтра, а сосед уже ожесточился, он уже по-другому настроен. А вот тогда, когда Дух Святой побуждал, он как раз готов был принять слово, свидетельство твоего. Вот немедли исполнять повеление Божье. Братья и сестры, сколько мы много в своей жизни теряем благословений Господних, ущерб испытываем в духовной жизни от того, что медлим, от того, что делаем не в свое время. Мы делаем правильно, мы делаем то, что нужно было сделать, но не тогда, когда нужно, не тогда, когда Господь побуждал. Вот именно как бы нам обратить внимание, чтобы нам не медлить. И в вопросе своего спасения, и в вопросе крещения, и в вопросе исполнения заповедей Господних, и пожертвований, и служения Господу. Вот дьявол придумал для нас, это прямо коварное такое, коварное оружие у дьявола. Завтра, слово завтра. Мы откладываем на завтра, мы ж не отказываемся. Мы согласны, да, правильно, хорошо. Я должен это сделать, я обязательно это сделаю, но только завтра. И сколько было тех, которые, отложив на завтра, больше никогда не возвращались к этому делу, важному, доброму, нужному делу, Божьему делу. Не возвращались, потому что отложили на завтра, а это был коварный замысел дьявола. Кто-то из проповедников так сказал, что дорога в ад вымощена добрыми намерениями. Человек может идти в ад и всегда иметь в сердце добрые намерения. Всегда с добром. Все будет хорошо, я бы сделаю, я поступлю так, но только завтра. Братья и сестры, я думаю, это каждому из нас относится, каждого касается. И добрые дела делать, и служить Господу немедли. Призывает Писание нас немедли. И Давид как бы подтверждает, вот это жизнь правильная. Я не медлю исполнять заповеди Твои. Будем сейчас молиться. Аминь. снизошел он ко мне, чтобы вместе со мной по пескам раскаленным шагать, чтоб меня научить жизнью жить неземной и о небе мне все рассказать. И пришедший ко мне, он мне в сердце принес столько чудного мира покоя, столько нежной любви и восторженной грез, столько нежной прохлады срезной. И теперь весною идет он со мной, небесный, а я все земной.